Глава 5. Дантиэль. В дверь тихо, но настойчиво поскреблись, и Дан с неохотой разлепил глаза. Уперся осоловелым взглядом в незнакомый низкий потолок. Скосил глаза на окно, утопающее в бело-розовом облаке штор. Что за нелепица? И где он в Вархраздире находится? Рядом что-то шумно сопело, и он повернул голову к источнику звука. Скривился от нахлынувших воспоминаний и обречённо вбил затылок в подушку. Убраться задолго до рассвета. Как же. Умиротворённое бледное лицо с еле заметным намёком на утренний румянец было развернуто в его сторону. Чёрные брови были укоряюще сдвинуты. Даже во сне девчонка обвиняла Дана в том, что тот посмел задержаться в варховой постели. Он устало потёр заросшие щёки, зажмурился, проморгался. Давно он не практиковал соединение с тьмой, вот и расслабился. Заснул, выключился, как слабенький, измотанный веселой вечеринкой третий курсник. В дверь снова требовательно поскреблись, заставив глазами обшарить пол на предмет одежды. «Не входить!» Тихо зашипел Дан, не планируя будить девицу. Поднялся в кровати, натянул на себя рубашку и быстро поправил сорочку на беззаботно спящей заразе. Он давно уяснил, что о некоторых врачебных тайнах родителям лучше не догадываться. Задумчиво провел пальцем по белой шее. Девчонку совсем не брал загар, очень странно для анжарцев. По тонкой светлой коже снова ползла серая змейка, пока еле заметная, но грозящая к вечеру войти в полную силу и налиться мраком. Эту войну не выиграть за одну ночь. В залитой светом библиотеке нервно прохаживался хозяин дома. Бездумно перемещался от одного стеллажа к другому. Иногда брал книги, но тут же ставил их на место. Погруженный в тревожные мысли, он не сразу заметил вошедшего Дантиэля. «Я должен был выйти раньше», — признал свой промах Редхейвен. «Я уснул. Устал с дороги». «Ваши нетрадиционные методы весьма изматывающие», — проворчал Дан, принимая из рук откуда-то возникшей кухарки чашку горячего кофе. «Удивительная предусмотрительность для деревенской прислуги. Похвальная». «Они помогли, методы ваши», — беспокойно уточнил отец. «Как моя девочка». За десяток тревожных часов он пуще прежнего посидел и осунулся. И по виду теперь точно годился ей в деды. «Эту ночь пережила». Дан отхлебнул вполне недурно сваренный напиток и благодарно кивнул женщине. «Мы можем подготовить для вас комнату, если...» Замялся старик, не привыкший принимать в своем доме столичных выскочек. «Не нужно. Я вернусь к вечеру, как и договаривались». Поморщился Редхейвен, не представляя, как убить еще один день в Эквилуке. Но твердо знал, что отсюда ему нужно уйти. «Нам что-то нужно сделать, сир?» Подала голос прислужница, очень ухоженная женщина средних лет. Нет, пожалуй, она все-таки экономка. «Долли, я сам разберусь». «Сами, сами», — забухтела та возмущенно и вышла в коридор. «Сами вы чуть не выставили благородного сира за порог из-за старых обид на варх знает кого. И тогда бы маленькая Эйви к утру». Она еще о чем-то удрученно всхлипывала за дверью, но Дан перестал прислушиваться. Чутьё вновь пыталась докричаться, что ему пора убираться отсюда. «Попробуйте напоить и накормить, если придёт в сознание», — коротко проинструктировал, обжигаясь кофе, но всё равно продолжая пить. «Искупайте, переоденьте, смените постель. Каждую ночь ваша дочь должна быть в новой и чистой сорочке, лучше не ношенной, это важно. Позаботьтесь о том, чтобы вам их хватило примерно на неделю». «Неделю?» — просипел старик, еще не свыкшийся с неизбежным. «Ладно, я отправлю долю купить. 6 новых. И еще. Я должен пообщаться с ее матерью. Это она на портретах?» Дан скосил глаза на верхний этаж. «Зачем вам?» — настороженно уточнил папаша. «Иногда внутренние защитные барьеры крошатся сами по себе. Это может быть редкой наследственной слабостью», — пояснил сдержанно. «Предрасположенностью в некотором смысле. Где мне ее найти?» «На Хитанском кладбище. Вот уже 6 лет как. Ровно 6. Сдвинул седые брови мужчины и, предвосхищая, следующий вопрос добавил. Она не болела. Ничем таким. Случайность. Неудавшееся экспериментальное зелье. Взрыв в лаборатории, брешь в системе магической безопасности. Все эти цветы. Вчера был день памяти. Должен был быть. Выдохнул старик виновато. Но мы так закрутились, что... Да и без моей девочки это все не то. Ясно. Я буду к вечеру. Кивнул Дантиэль и, звякнув чашкой о стол, направился к выходу. Вечером он снова вошел в дом, недавно наполненный жизнью, а теперь пропитанный темной материей. Как на каторгу, медленно поднимался по витой лестнице. Расцарапанная грудью предчувствовал очередной поединок с зеленоглазой когтистой бестией, отчаянно не желавшей выздоравливать. Девчонка жалобно постановала, валяясь в забытьи на бело-розовых подушках с нелепыми оборками, будто и не приходила в себя сегодня. Тени на красивом лице стали резче. Из хрупкого тела сочился черный мерцающий туман. Он неявно клубился и переливался в паре пальцев от горячей кожи. Темные ноготки оттеняли смертельную бледность. Дан тихо, стараясь не тревожить бешеную девицу, расшнуровал ее новую сорочку. Стянул вниз до самого пупка, убеждаясь в догадке. Вереница вен добралась до живота и теперь ползла на бедра. Тьма настойчиво забирала себе не только душу, но и тело, действуя с каждым разом все более быстро и алчно. Она, видно, решила, что Дантиэль сдался после первого мучительного раунда. Наивная плутовка. Дан выдохнул и старательно отвел глаза от обнаженной заразы. От юного крепкого тела, что вздымалось совершенно бесстыдно и дерзко. От кожи, такой тонкой, прозрачной, нежной, что даже паутина черных прожилок ее не портила. Демоны мрака. Отвел глаза, как же. Он успел в мельчайших деталях разглядеть все чувственные подробности. И лишь усилием воли не позволил себе к ним, к этим, подробностям притронуться. Словно оголодавший вир после спячки, варх его раздери. Дан стиснул зубы и зло прорычал порцию отборных ругательств, не предназначенных для девичьих ушей. Быстро, боясь передумать и сбежать куда подальше, поднял с подушек невинное создание, заразу. Притянул к себе, на ходу распахивая парадный пиджак, украшенный эмблемой двора, и расстегивая рубашку. Потревоженная девица опять принялась извиваться в руках мокрой змеей, да так резво, что пришлось чуть не до синяков сжать ее талию и плечи. И все-таки девчонка почти вырвалась. Яростно царапнула по щеке, двинула в ухо, вцепилась пальцами в волосы и дернула так, что глаза наполнились искрами. И все это, не приходя в сознание. «Вот же зараза!» — сдавленно простонал Дан. Перехватил тонкие запястья, упал на постель и навалился на девицу всей своей тяжестью. «Тогда будем по-плохому». Возмущенно промычала распластанная под ним зеленоглазая бестия. Укусил непослушную девчонку за шею, не из надобности, а из мести. Коснулся языком, зачем-то пробуя на вкус мягкую солоноватую кожу, податливо проминающуюся под губами. Прорычал очередную порцию отрезвляющих ругательств, но они мало чем помогли. Так скоро и до проклятий дойдет. Но тьма не боялась ни ругани, ни проклятий, потому вальяжно перетекала из одного тела в другое, отвечая на зов давнего противника, наполняя Дана знакомой болью и опьяняя еще сильнее, забирая себе остатки контроля и распаляя сознание. «Варх всемогущий, когда же это закончится?» Издав последний возмущенный возглас, девица безвольной куклой замерла на подушках. А Дантиэль? Он задыхался, сжимал в кулаке розовую шелковую простыню, хрипел неразборчиво о том, как дорого ему обходится вархов артефакт, который не факт еще, что работает. Кожа дикарки разгладилась и побелела, тьма отступила. Ноготки снова порозовели, и под ними теперь хорошо просматривались сгустки крови. По шее девчонки расползалось красное пятно с отчетливыми следами зубов. Дан хищно ухмыльнулся. Потер саднищую щеку и с мыслью, что этот раунд окончен со счетом 1-1, устало свалился рядом. Но тут же вернулся к ругани и проклятиям, ощутив все прелести, исцарапанные в кровь спины. Исчадие. Он поклялся, что больше не переступит порога этой спальни. Оставит все как есть и будь что будет. Пускай эта упрямица с ее роскошной нежной кожей, одуряющим запахом и острыми когтями отправляется к харам, к керактским демонам, к варху, да хоть к самой тьме в подружке. Но следующим вечером Дан пришел снова. И последующим тоже. На пятые сутки девица боролась уже с меньшим энтузиазмом и почти не царапалась. Того и гляди, его спина заживать начнет. То ли силы ее оставили, то ли она неосознанно попривыкла к нетрадиционной медицине, к чужому телу, прижимавшемуся к ней в сопровождении хора хриплых ругательств. Забирать черный яд стало легче. Боль проскальзывала в него за несколько минут, заполняя до краев и сводя с ума, распаляя, путая мысли, обостряя и без того накаленные чувства. Девчонка тут же теряла остатки сознания, а Дан еще долго скрежетал зубами. Обещал себе уйти и больше не возвращаться в адскую постель. И спустя мгновение крепко засыпал, оставаясь в ней до рассвета. Утром седьмого дня серая змейка на шее не появилась. Тьма готова была отступиться. Барьер девчонки почти восстановился. Отвоеванное тело сладко сопело на светлых простынях, укутанное золотыми лучами осеннего солнца. Дантель поглядел на девчонку с минуту, а затем решительно оделся и спустился вниз. Обнадежил хозяина дома, всю неделю послушно исполнявшего условия, что грядущая ночь станет последней. А затем они договорятся об оплате. И тот больше никогда не увидит пугающего гостя. Седьмой ночью она так и не пришла в себя, но Дантель знал. Едва тьма официально признает поражение, сознание к ней вернется. Утром. Уже завтрашним утром. А пока в новой чистенькой, очень плотной сорочке, благоухающей и свежей, девица металась по кровати и прерывисто дышала. Мраморные прожилки, появившиеся за эти сутки, бледные, едва заметные, все равно причиняли боль. «Я пришел. Сейчас я ее заберу». Зачем-то пообещал и провел ладонью по белой щеке. Слишком нежная, приятная, словно шелковая кожа. Разве может такая быть у деревенской девицы? Подушечки пальцев ожидаемо заискрили. Ее защитный барьер был практически идеален. Дан ощутил натянутые внутри золотые струны, призванные оберегать хозяйку от вторжения зла. Крепкая девочка, стойкая. Завтра будет еще и здоровой. А ведь он мог пройти мимо в том парке, отвернуться, сесть в первый вояжёр и отправиться в воздушную гавань. Улететь в Анжар по важным делам. От одной мысли становилось не по себе. Редхейвен проглотил горечь, выдохнул и приготовился к последнему поединку с зеленоглазой упрямицей, о которой он завтра надеялся и не вспомнить. Сильно надеялся, старательно. Приспустил с острых плеч сорочку, пошитую из плотного материала, больше подходящего для фермерских мешков. Выправил свою рубашку из брюк. Отчего-то замер в предвкушении. Неторопливо потянул к себе извивающееся тело. И тут произошло то, чего Дан точно не смог бы вообразить. Ни в мечтах, ни в кошмарах, ни в проклятых фантазиях. Девчонка, ощутив требовательное движение, сама доверчиво прильнула к его груди и обвела шею дрожащими руками. Дан настороженно заглянул в бледное лицо. Глаза закрыты, ресницы подрагивают. Нет, она по-прежнему в бреду. В мрачном дурмане, в который погружает тьма свою жертву. Испуганно блуждает в бесконечном лабиринте без входа и выхода. Тогда какого треклятого кхара она прижимается так тесно, так яростно, так сладко? Он нащупал ладонью изголовье кровати, оперся, переводя сбившееся дыхание. Прикрыл глаза, наклонился, скользнув носом по длинной шее и коснулся губами кожи между ключиц. Проклятие. Вархово проклятие. Дантель пил ее тьму в последний раз. До дна. Высасывая затерявшиеся ядовитые сгустки из самых глубин, надеясь оставить после себя чистоту. А оно, это безымянное проклятие с дерзкими зелеными глазищами, стонало. И если бы от муки. Тихонько, робко, явно не от боли. Так невыносимо сладко, что его шея до самых ушей покрылась мурашками. А на деревянном изголовье остался след от его ногтей. «Ох, зараза, зачем ты так со мной?» Возмутился Дан, поглядывая на девицу с осуждением. На ту ее разволновавшуюся часть, которая на глаза попалась. Исчадие. Он упрямо продолжал тянуть дурманящий яд. Стискивал до скрипа резное изголовье и цепляя арканом беснующееся сознание. С гневным рыком смиряя свое непокорное тело. И все крепче, все настойчивее сжимая в руках чужое. Каким-то чудом сдержался, выстоял. Отбросил хрупкое создание, утратившее всякую неподвижность на подушке, и прикрыл одеялом. Пошатываясь, встал с постели. Провел дрожащей ладонью по стене, путаясь в пространстве, знакомой до последней розовой оборки спальни. Варх. Не похожа она на поклонницу Рюшей, но в тихом омуте. Пожалуй, это все же не самая ее дурная черта из всех. Скользнул спиной по холодной стене, осел на подгибающихся ногах. Выдохнул протяжно в темный потолок. Надо уходить. Прямо сейчас, не дожидаясь рассвета. Попросить оплату и скрыться в ночи. И первым же рейсом лететь в Анжар. Керро в Академии уже места себе не находит. Дан слишком тут задержался. Оплату. Это слово терзало его который день. Дикая мысль снова проникала в измученное темной болью сознание. И прочно обосновалась в голове. И все его существо, каждая клеточка ее поддержали. Невероятная глупость. Мало Дану проблем. Он привстал с пола, пошатнулся. Вернулся к постели и присел на край. Откинулся на подушку и машинально набросил на себя одеяло, пытаясь унять постыдную дрожь. Сам бы не смог с точностью определить, от чего его так колотило. Всего пара минут. Он переведет дыхание и уйдет. Не общаясь с папашей и ничего не прося за спасение дерзкой упрямицы. В конце концов, раз в жизни королевский мастер может сделать исключение из правил. Он уже приподнялся на локтях и откинул в сторону одеяло, собираясь встать. Как вдруг девица потянулась, выгнулась, что-то неразборчиво пробормотала и нырнула ему под руку. По-хозяйски обустроилась на плече, уткнулась вздернутым носом в подмышку. И заснула прирученной саблезубой Вирой, крепко и беспощадно. Варх, за что? Дан недоуменно уперся глазами в потолок, положил на девчонку свою отяжелевшую руку и набросил одеяло обратно. Смиренно вздохнул, принимая неизбежное. В конце концов, его рейс только утром, и шататься ночью по пахнущему деревне Аквилуку — то еще развлечение. Небольшую комнату заливал серый свет, просачиваясь сквозь идиотские занавески с рюшами и красиво очерчивая изгибы, лежащие на Данте или заразы. За окнами уже собирался рассвет, но не спешил, позволяя еще задержаться. Дан аккуратно выбрался из нежного капкана, убрал тонкие бледные руки со своей подушки и уложил по обе стороны от черневой головы. Провел большим пальцем по почти белым губам. Скоро они станут розовыми, а на щеках разыграется румянец. Ладно, к харам. Он был горд собой. Впервые Заварх знает, сколько лет на службе при дворе сделал что-то полезное. Устоял, выдержал. Думал, сорвется. Давно Дан не испытывал такой муки. Жилы до сих пор крутило болью, по языку растекалась сладкая горечь, да отвращение знакомый вкус тьмы. Тело все еще звенело кипящим напряжением и отравляющим жизнь желанием. Он окинул блуждающим взглядом девчонку. Красивая зараза. Вбил кулак в розовую подушку, нагнулся низко к обкусанным губам. В конце концов, задолжал ему не только ее папаша. Уж один поцелуй он может позволить себе украсть на память. Словил ее робкий выдох, остановился. Аквилукской девице и без того надолго воспоминаний хватит, если она, конечно, хоть что-то восстановит в памяти. Редхейвен потер гудящий висок. В голове разом играло несколько оркестров, и они никак не могли договориться между собой. Была ведь какая-то важная мысль во всей этой драной какофонии. Ах, да, если она вообще вспомнит его. Так и завис в какой-то паре миллиметров от нежной кожи. Вдохни, девчонка, поглубже, шевельнись немного, и сама бы его коснулась. На секунду даже представил, как ее приоткрытый рот вдруг смыкается с его собственным. И тут к варху не ходи, Дан бы точно сорвался. Не каменный. Но зараза лежала смирно и прикасаться к нему добровольно не собиралась. Вот кто бы сомневался, дикарка деревенская. Бешеная, кусачая, с длинными острыми когтями. Упрямая, нахальная и излишне говорливая. Дикая вирра. Нужна ему эта головная боль. Пусть даже одуряюще пахнущая и обладающая незаконно нежной шелковой кожей. Одно слово — зараза. Пора уходить, прямо сейчас. Все ведь так просто. Встать, собрать с пола вещи, привести себя в порядок и выйти из варховой спальни. Спуститься вниз, предельно вежливо пообщаться с издергавшимся папашей. Принять благодарности и оплату. И никаких ошибок. Больше они с ней никогда не увидятся. Так будет лучше для обоих. Девчонка и дальше продолжит подрабатывать в сельской книжной лавочке. А он больше носа не сунет в аквилук. Хватит, надышался местным дивным воздухом. До сих пор легкие тьмой горят. Пора сделать то, зачем приехал. Встретиться с давним другом, отдать долг старому профессору, содрать парочку заковыристых проклятий с академических дверей, а потом вернуться к столичной суете, напитанной смесью парфюмов, шорохом дорогих платьев и смехом доступных женщин. Редхейвен сполз на край кровати. Свесил ноги, поднял с пола порванную рубашку. Силы потер лицо. Размял шею, почесал недельную щетину. Нащупал след от укуса. Ухмыльнулся. Ничего, он за него отомстил. Скосил голову на бок и очертил глазами две изящные ступни, торчавшие из-под подола длинной сорочки. Самые плотные сорочки в Эрине. Из такой ткани шьют свои платья послушницы в храме Эмир Сиятельный. И где ее умудрился раздобыть нервный папаша? Дан бы не удивился, узная, что тот все аквилукские магазины обошел, понимая, с кем предстоит оставить ночью единственную дочь. Сомневался в нем, а кто бы не засомневался. Он и сам в себе, раз уж на то пошло. Тьма пьянит, дурманит. И даже королевский мастер подвержен ее влиянию, пусть и в меньшей степени. Дан задумчиво пересчитал смешные маленькие пальцы, торчащие из-под подола. Приподнял ткань, провел рукой по хрупкой щиколотке, отмеченной паутиной побледневших вен. Прорисовал каждую, запоминая витиеватый узор. Через пару часов они исчезнут совсем, но он этого уже не застанет. Девчонка дернула ножкой щекотно. Дан развернулся, просунул руку под ее затылок и приподнял голову над подушкой. Притянул к себе безвольное тело в последний раз. Невесомая тряпичная кукла, выбившаяся из сил, измотанная борьбой. Это сейчас зараза прикидывалась покорной. Потому и лезли в голову идиотские мысли об оплате. А ты пойди к зеркалу, да пересчитай все отметины, оставленные варховыми когтями. Забыв об осторожности, Дан ткнулся носом в ароматную шею. Вдохнул, вздохнул, мгновенно захмелев. Отбросил девчонку обратно на подушки и резко поднялся с постели. Проклятье. Чем выше поднималось солнце над Анжарской провинцией, тем явственнее Редхейвен понимал, что не может уйти отсюда с пустыми руками. Хозяин дома сказал, что за спасение зеленоглазой заразы Дан может взять все, что пожелает. Оставалось теперь понять, чего он хочет. Внизу его дожидался старинный родовой артефакт, вполне достойный оплаты недельных трудов. В окно стучалась ветка с резными красными листьями, отбивая секунды. Хрясь, хрясь. Не глядя больше на полуобнаженное тело, Дантиэль подхватил одежду, пересек спальню и вышел вон. Первым делом отыскал владельца дома, который, как и раньше, обнаружился в библиотеке. Вряд ли он за ночь сомкнул глаза. Тьма отступила, барьер полностью восстановлен. «К завтраку ваша дочь должна проснуться», — невозмутимо оповестил Дан. Старик выдохнул с облегчением, но что-то во взгляде гостя заставило его нахмуриться и воинственно сложить руки на груди. «А теперь поговорим об оплате», —